Флора вся вспыхнула, лицо стало совершенно алого цвета, она пыталась отыскать слова, чтобы как-то себя защитить, но не могла их найти. Мёрдо страдал от бессилия. Если бы Латтеруорт посмотрел на него, его бы поразило яростное выражение его глаз, но он был поглощен проблемами собственной дочери, ее безответственным, по его мнению, поведением. «Итак, что же вам от меня нужно?» Резко обратился он к Питу. «Конечно, не сведения о покойной жене этого бедолаги Эймоса Линдси». «Нет», — кивнул Пит. «Вообще-то я пришел, чтобы выяснить, какая у вас имеется собственность в городе». Латтеруорт был так ужасно ошеломлен, что было трудно не поверить, что он и впрямь здорово удивился такому вопросу. «О чем это вы, милейший? Какая еще собственность?» «Недвижимость, если точнее». Томас внимательно наблюдал за ним, но даже Мёрдо, которого этот вопрос заботил гораздо сильнее, чем что-либо другое, не заметил на лице Латтеруорда никаких признаков страха или беспокойства. «Я владею вот этим домом целиком и полностью, и участком земли, на котором он стоит». Латтеруорд неосознанно напрягся и чуть выпрямился. «Еще я владею парой улиц террасных домов в пригороде Манчестера. Построил их для моих рабочих, да-да. И это хорошие дома, крепкие и прочные, как и земля под ними. Воду не пропускают, трубы не дымят. Сортир при каждом, на заднем дворе. Водопровод в каждом доме. Лучше и не придумаешь». «И это вся недвижимость, которой вы владеете, мистер Латтеруорт?» — спросил Пит уже менее строгим тоном, в нем даже звучало некоторое облегчение. «И вы можете это доказать?» «Мог бы, если захотел». Латтеруорт с любопытством смотрел на инспектора, глубоко засунув руки в карманы. «Только зачем мне это?» «Затем, что в деле об убийстве миссис Шоу и мистера Линдси могут быть замешаны вопросы собственности в Лондоне», — ответил Пит, на секунду переведя взгляд на Флору, потом обратно. «Вздор, чушь!» — резко бросил Латтеруорт. «Если хотите знать мое мнение, Шоу убил свою жену, чтобы освободиться и заняться моей Флорой. А потом убил и Линдси, потому что тот понял, что он задумал. Он чем-то себя выдал, похвалялся, наверное. И я бы это ничуть не удивился, и дело зашло слишком далеко. Ну, на Флоре-то он, черт бы его побрал, никогда не женится. И денежек моих ему не заполучить, ничего ему не достанется. Я ей такого не позволю, а он не станет ждать, пока я копыта откину, это уж точно». «Папа!» Флора окончательно потеряла выдержку, ее уже было не остановить. Ее больше не могли смутить ни осторожность и осмотрительность, ни дочерний долг, ни даже охватившее ее смятение, от которого ее щеки запылали, как маков цвет. «Ты говоришь мерзости, которые совершенно не имеют никакого отношения к истинному положению». «Ничего не желаю слышать». Он резко повернулся к ней, сам весь красный. «Можешь ты утверждать, что не виделась с ним то и дело, в любое время, не прокрадывалась к нему, когда полагала, что тебя никто не видит?» Она уже чуть не плакала, и Мёрдо весь сжался и напрягся, почти готовый броситься вперед, но Пит бросил на него ледяной взгляд и остановил его порыв. Мёрдо так отчаянно хотел броситься ей на помощь, что у него все мышцы свело от боли. Такие жуткие усилия он прилагал, чтобы сдержаться, но не имел представления, что сейчас следует сказать или сделать. Все происходящее имело силу полной неизбежности, словно камень уже начал катиться с горы вниз и точно должен закончить этот свой путь. «Там не было ничего незаконного или недозволенного». Флора тщательно подбирала слова, прилагая все усилия, чтобы не принимать во внимание присутствие Пита и Мёрдо, которые стояли столбами, как лишняя мебель. Все ее внимание было обращено на отца. «Это было просто личное дело. Это никого не касается». Лицо Латтеруорда было искажено болью и яростью. Дочь была для него единственным в мире человеком, которого он любил, она предала и его, и себя, она ранила его в самое сердце, и он не мог этого вынести. «Секреты? Тайны?» — заорал Латтеруорт, стуча кулаком по спинке кресла, оказавшегося рядом. «Честная, порядочная женщина не станет тайком пробираться в дом мужчины через заднюю дверь, чтобы с ним встречаться. Разве миссис Шоу была дома?» «А? Была? И не ври мне, девочка!» «Была она в комнате вместе с тобой все время!» Голос Флоры был едва слышен, в таком напряжении она сейчас пребывала. «Нет». «Конечно, ее там не было». Слова слетали с губ отца в ярости и муке. Он понимал, что это истинная правда, и для него стало чем-то вроде триумфа в этой отчаянной схватке. По крайней мере, она ему не солгала. «Так я и знал. Знал, что ее там не было, что она уехала. Половина Айгейта об этом знала. Но вот что я тебе скажу, моя милая. Мне наплевать, что говорят в Айгейте или даже во всем лондонском обществе. Они могут обзывать тебя как угодно, если у них язык поворачивается. Но я не позволю тебе выйти замуж за Шоу, и это мое последнее слово». «Я вовсе не желаю выйти за него замуж». По щекам Флоры уже текли слезы. Она прикрыла ладонью рот и впилась зубами в палец, словно физическая боль могла помочь снять напряжение и муку. «Он мой врач». «Он и мой врач тоже». Латтеруорт еще не понял, какая перемена в ней произошла. «Но я ж не пробираюсь к нему тайно в заднюю дверь. Я иду к нему открыто, как честный человек». «У тебя не такие неприятности, как у меня». Ее голос прерывался, она задыхалась от слез, не поднимая глаз ни на кого из них, в первую очередь на Мёрда. «Он разрешил мне приходить всякий раз, когда у меня начинаются боли, и я, и он...» «Боли?» Латтеруорт пришел в ужас, его гнев испарился, оставив его бледным и перепуганным. «Какие боли? Что с тобой? Что у тебя болит?» Он уже приблизился к ней, словно опасался, что она вот-вот упадет. «Флора, Флора, что с тобой? Я приведу лучших докторов во всей Англии. Почему ты мне ничего не говорила, девочка моя?» Она отвернулась от него и сгорбилась, вся съежилась. «Это не болезнь. Это просто... Прошу тебя, оставь меня. Надо же иметь хоть капельку порядочности и приличия. Неужели я должна рассказывать о своих совершенно личных недомоганиях, да еще и в присутствии полицейских?» Латтеруорт совсем забыл про Пита и Мёрда и теперь обернулся к ним, готовый наброситься на них со всей злостью и страстностью, и лишь в самый последний момент вспомнил, что это он требовал от нее откровенных объяснений, а вовсе не они. «У меня нет недвижимости в Лондоне, мистер Пит. Если и хотите, смею надеяться, я могу это доказать». Лицо его было хмуро, но он твердо стоял, широко расставив ноги. «Мои финансовые дела всегда открыты для вас. Вы можете ознакомиться с ними в любое время. Моей дочери нечего вам рассказать о ее взаимоотношениях с ее врачом. Тут все в полном порядке, это ее личное дело, ее право, и так будет оставаться всегда. Так требуют правила приличия». Он с вызовом посмотрел на Пита. «Уверен, вам бы не захотелось, чтобы медицинские проблемы вашей жены стали предметом обсуждений среди посторонних мужчин. Я же не знаю более ничего, что могло бы вам помочь. Так что доброго дня, джентльмены!» И он позвонил горничной, чтобы та проводила их к выходу. Пит послал Мёрда еще раз опросить бывших слуг доктора Шоу. Дворецкий потихоньку поправлялся, так что уже мог говорить более внятно. Может быть, он припомнит какие-нибудь подробности, о которых забыл, потому что был в шоке и испытывал сильные боли. И еще лакей Линдси тоже может оказаться более сговорчивым при второй попытке его расспросить. Томас особенно хотел выяснить, что этому малому известно о последних двух днях жизни Линдси перед пожаром. Что-то такое этому должно было предшествовать, какое-то слово или действие, что ускорило такое развитие событий. Так что все клочки информации, собранные там и сям, могут принести нужный ответ. Сам же Пит вернулся в меблированные комнаты, где рассчитывал дождаться Шоу, готовый ждать столько, сколько потребуется, и расспрашивать его до тех пор, пока не услышит ответы хотя бы на некоторые вопросы, сколько бы времени это ни заняло и каким жестоким ему при этом не пришлось быть. Хозяйка меблирашек уже привыкла к тому, что к ней все время являются какие-то люди, желающие видеть доктора Шоу и просящие позволения посидеть у нее в гостиной и дождаться его возвращения. К Питу она отнеслась с сочувствием и симпатией, забыв, кто он такой, и решив, что это один из пациентов доктора, которому не помешают ласковое слово и чашечка горячего чаю. Томас принял и то, и другое с некоторыми угрызениями совести и минут 20 сидел у камина, стараясь согреться, пока не пришел доктор Шоу, создав некоторый переполох. Он поставил свой саквояж на стол у письменного стола, трость запихнул в угол, забыв сунуть ее в подставку у дверей холла, шляпу бросил на стол, а пальто приняла у него хозяйка, дожидавшаяся, когда он его снимет. Она забрала у него и остальные вещи, шарф, перчатки, потом шляпу и трость, и вынесла все это, словно уже привыкла так делать, и это доставляло ей удовольствие. Вероятно, она даже за эти несколько дней уже успела проникнуться к нему самыми теплыми чувствами. Шоу смотрел на Томаса с некоторым удивлением и с настороженностью, но без неудовольствия. «Доброе утро, Пит. И что теперь? Вы что-нибудь узнали?» Он стоял почти в середине комнаты, руки в карманах, устойчиво и неподвижно, но производил между тем впечатление человека, готового к самым активным действиям и только и дожидающегося чего-то, чтобы понять, что это могут быть за действия. «Так что произошло? Что вы выяснили?» Пит пожалел, что ему нечего сообщить доктору, чтобы хоть как-то его успокоить. Ему было очень неудобно, что он до сих пор не имеет представления о том, кто учинил эти пожары и почему, не говоря уж о том, кто был истинной целью покушения, сам Шоу или Клеменси. Сначала он полагал, что это был Шоу. Теперь же, после того, как Шарлотта убедила его, что причиной пожаров стала деятельность Клеменси, вознамерившаяся вывести на чистую воду тех, кто наживался на трущобах, его прежняя уверенность заколебалась. Но смысла лгать доктору не было никакого. Это было бы мелко, да и оба они заслуживали лучшего. «Боюсь, я больше ничего не узнал». Инспектор заметил, как напряглось лицо Шоу, и из глаз его исчезло настороженно-саркастическое выражение. «Не извините», — с несчастным видом добавил он. «Эксперты не сообщили мне ничего нового, разве что, по их мнению, пожар начался одновременно в 4 разных местах вашего дома и в 3 в доме мистера Линдси. Он был подожжен с помощью какой-то горючей жидкости, вероятно, обычного керосина для ламп. Им облили портьеры в комнатах нижнего этажа, где огонь должен был быстро разгореться, устремиться наверх, охватить весь оконный проем, а затем и деревянную мебель». Шоу нахмурился. «Но как они попали внутрь? Мы бы услышали звон разбитого стекла. А я точно не оставлял окна первого этажа открытыми». «Стекло нетрудно вырезать», — заметил Пит. «И это несложно проделать бесшумно, если налепить на него с помощью клея лист бумаги. В криминальном сообществе это называется навести глянец. Конечно, они пользуются таким приемом, чтобы пролезть внутрь и открыть замок на двери, а вовсе не для того, чтобы облить все керосином и бросить туда зажженную спичку». «Так вы считаете, что это был обычный вор, который стал убийцей?» Шоу недоверчиво приподнял бровь. «Зачем, черт возьми? Это же не имеет никакого смысла». Он был явно разочарован в первую очередь самим инспектором, поскольку у того нечего было ему сообщить ни нового, ни примечательного. Пит был уязвлен. Даже при том, что Шоу вполне мог оказаться убийцей, хотя ему была ненавистна подобная мысль, он по-прежнему относился к доктору с большим уважением и стремился добиться, чтобы и тот относился к нему по-доброму. «Я вовсе не считаю, что это был обычный вор», — быстро сказал он. «Я просто говорю, что это самый обычный способ вырезать стекло бесшумно. К сожалению, в этой куче битого стекла, кирпича и обломков дерева было невозможно найти что-то, что подтверждало бы эту версию или опровергало ее. Там все истоптали пожарники, а остальное было завалено рухнувшей кладкой. Если и были осколки разрезанного, а не разбитого стекла, они давно уничтожены. Не то чтобы нам это что-то дало, если бы мы их нашли. Разве что подтвердило бы, что поджигатель туда явился хорошо подготовленный, опытный и с нужными для поджога материалами. А это и так совершенно очевидно». «И что?» Шоу уставился на Томаса через пространство, застеленное потрепанным скромным ковром и уставленное удобными креслами. «Если вы не узнали ничего нового, зачем пришли? Вы же не затем явились, чтобы просто мне это сообщить, не так ли?» Пит с усилием подавил раздражение и попытался привести мысли в порядок. «Произошло нечто такое, что ускорило развитие событий и привело к пожару в доме Линдси», — начал он ровным тоном, фиксируя глазами взгляд доктора и усаживаясь в одно из огромных мягких кресел. Таким образом, он давал Шоу понять, что настроен на долгий разговор со всеми необходимыми подробностями. «Вы жили у него в течение нескольких дней, предшествовавших пожару. Что бы за это время ни случилось, вы не могли этого не заметить. И можете теперь это вспомнить, если постараетесь». Скептическое выражение пропало с лица Шоу, вместо него появилась задумчивость, которая быстро превратилась в сосредоточенность. Он сел в кресло напротив, скрестил ноги и, прищурившись, взглянул на Пита. «Вы полагаете, что это был Линдси, кого они намеревались убить?» По его лицу скользнула тень печали и боли, наполовину проблеск надежды на освобождение от чувства вины, наполовину страх перед новой темной бездной неизвестности, страх перед мрачной силой непонятного происхождения. «Линдси, а не меня?» «Не знаю». Томас собрал губы в гримасу, долженствующую изобразить кривую улыбку, но она тут же исчезла еще до того, как в ней проявился хоть какой-то юмор. «Тут имеется несколько возможностей. Он решил рискнуть и быть честным. Ему пришло в голову усомниться в том, какую пользу вообще может принести обман. Шоу человек не легковерный, но и не невинный младенец, чтобы его можно было легко провести. Возможно, при первом пожаре их целью была миссис Шоу, а второй они устроили, потому что либо вы, либо Линдси догадались, кто за этим стоял. Или боялись, что догадаетесь». «Да нет же, никаких догадок у меня не было», — перебил его Шоу. «Если бы что-то появилось, я бы вам сказал». «Ради бога, инспектор, чего вы от меня? Ох!» Он как-то сразу весь съежился и сгорбился в кресле. «Ну, конечно. Вы же должны меня подозревать. Сбросить меня со счетов — это было бы просто непрофессионально, некомпетентно». Доктор произнес это таким тоном, словно сам не верил в подобную возможность, словно повторял чью-то довольно скверную шутку. «Но зачем мне было убивать беднягу Эймоса? Он был практически моим лучшим другом». Тут его голос вдруг сорвался, и он отвернулся, чтобы спрятать лицо. Если он играл, что-то изображал, это была отличная игра. Но Пит не раз видел людей, которые убили кого-то из своих близких, кого они любили, но все же убили, чтобы спасти свою собственную жизнь. И он не мог позволить себе избавить Шоу от вопроса, ответ на который был для него так важен. «Потому что пока вы у него жили, вы что-то такое сказали или сделали, чем выдали себя», — ответил инспектор. А когда поняли, что он догадался, вам пришлось его убить, потому что вы не верили, что он вечно будет хранить молчание. А это означало для вас виселицу». Шоу открыл было рот, чтобы запротестовать, но тут с его лица сошла вся краска, он понял, как ужасно рациональна и правдоподобна эта версия. Он не мог откреститься от нее как от нелепой или противоречащей здравому смыслу и вообще не мог сейчас найти нужных слов. «Есть и другие возможные объяснения происшедшего», — продолжал Пит. «Например, что вы что-то такое сказали, что привело его к пониманию или к догадке о том, кто это сделал, но вам он об этом не сказал. Но тот человек узнал, что Линдси знает его тайну. Возможно, он сам провел какие-то расследования или предъявил этому человеку свои выводы, и он убил Линдси, чтобы защитить себя». «Что? Господи помилуй!» Шоу сел совершенно прямо и уставился на Томаса. «Если бы я сказал что-то, что могло пролить свет на причины происшедшего, он бы тут же сообщил мне это. А потом мы бы сообщили об этом вам». «Сообщили бы?» — переспросил Пит с таким сомнением в голосе, что это прозвучало даже не как вопрос. «Даже если это касалось одного из ваших пациентов? Или кого-то еще? Кого вы считали близким другом или даже членом семьи?» Ему не нужно было добавлять, что Шоу в той или иной степени связан узами родства с семейством Уорлингамов. Шоу неловко пошевелился в своем кресле, сменив положение. Его сильные, чисто вымытые руки по-прежнему лежали на подлокотниках. Оба они молчали, продолжая смотреть друг на друга. Все их прежние беседы и споры стояли между ними, разделяя их подобно живым существам. Пит стремился заставить Шоу поделиться какими-то врачебными тайнами, которые могли бы указать на возможный мотив преступления, а доктор категорически отказывался это сделать. В конце концов Шоу заговорил, медленно, тихо и мягко, явно очень осторожно, контролируя себя. «Значит, вы полагаете, что я мог сказать Эймосу нечто такое, что ни при каких условиях не сообщил бы вам?» «Я сомневаюсь, что вы сообщили бы ему нечто такое, что считали врачебной тайной», — ответил Пит совершенно откровенно. «Но вы могли рассказать ему гораздо больше, чем мне. Вы же были гостем в его доме, и вы с ним были друзьями». Он заметил выражение боли, снова скользнувшее по лицу Шоу, и обнаружил, что с трудом может поверить, что это проявление чувств неискреннее. Но эмоции — дело сложное, иной раз проблема собственного выживания может пересилить все остальное, самые глубокие чувства, боль от которых продолжает терзать человека. «В самом обычном разговоре вы могли ненароком обмолвиться, сболтнуть лишнее слово, рассказывая о событиях прошедшего дня, сообщить об успешном лечении какого-то пациента, который выздоровел или, наоборот, его состояние ухудшилось, или же упомянуть о каких-то местах, где вы нынче были, это мог оказаться любой набор сведений, которые все вместе могли привести его к какой-то догадке. Возможно, это даже не была еще догадка, а просто сведения, которые он вознамерился проверить». Но при этом он умудрился предупредить убийцу, что ему что-то известно. Шоу поежился, по его лицу пробежало выражение неприязни. «Мне кажется, я любил Эймоса больше всех других», — сказал он очень тихо и спокойно. «Если бы я узнал, кто устроил этот пожар и убил его, я бы подвел его под любое наказание, предусматриваемое законом». Он посмотрел в сторону, словно стараясь скрыть выражение нежности, мелькнувшее на лице. «Он был хороший и добрый человек, мудрый, терпеливый, честный, не только с другими, но и с самим собой, что встречается гораздо реже. Он был щедр и справедлив в своих суждениях. Никогда я не слышал от него поспешных или злонамеренных суждений в отношении какого-либо человека. И в нем не было ни капли ханжества».